Елена. Вслед за Бастет в моей жизни появлялись другие видящие. Каждая из них была уникальна, и многие были из разных концов земли. Но однажды пришла первая из цепочки видящих с мистическим и древним именем Елена. Потом Елен волшебниц, ведущих и видящих, случалось в моей жизни великое множество, но это была первой. И вот эта самая первая Елена была, как и другие, женщиной удивительнейшей души и удивительной же судьбы. Такой же странной и необычной, какой была и ее жизнь, практически вся прошедшая на колесах. Много лет она проработала директором вагона ресторана, и жизнь ее выглядела словно пейзаж, мелькающий за окном мчащегося скорого поезда. Именно в этой женщине жила непоколебимая вера в то, что после всех испытаний мы с моим близнецом все равно будем вместе. Почему? Потому что иначе быть просто не должно и не может. Именно ее вера не давала мне сдаться. Своей-то мне всегда не хватало. Она уговаривала меня, она ругала меня, она плакала со мной, она кричала на меня. Удивительный пример того, как вроде бы совершенно чужой человек может резко повернуть вашу жизнь и стать ближе родного. Узнав мою историю и находясь от меня на другом конце земли, она заставила меня сделать то, что будет очередным поворотным моментом этой самой истории о близнецовых пламенах. «Ты должна написать книгу!» — сказала мне она. «Обязана написать!» «Почему?» «Две причины, душа моя», — ответила она. «Первая — он тебе пока не верит. Точнее, верит, но не до конца. Прочтя твою книгу, он поверит. Но ты должна предстать перед ним, полностью обнажив свою душу, понимаешь? Ты не имеешь права оставлять тайным ничего. Только тогда он, наконец, сможет тебе поверить. Только тогда. Он может узнать не тебя, Аллу, а тебя, душу. А вторая причина в том, что эта книга нужна людям. Ты же знаешь, последние тысячи лет была самой страшной и темной для нашей земли. Благодаря твоей истории люди начнут просыпаться, понимаешь? Они снова будут верить в любовь. И не просто в любовь, а в такую, которая не имеет ни начала, ни конца. Раньше, очень давно, люди верили в нее. Но теперь даже сама мысль об этом вызывает либо недоумение, либо горькую усмешку. Мало кто верит в это. А ведь именно эта вера и есть основа всего. Всего, понимаешь? Ты и он – вы живые свидетели. Свидетели того, что со смертью ничего не заканчивается, что жизнь вечна, как вечна и любовь. Именно поэтому ты и должна написать это. Сначала поверит он, а потом поверят и другие. Пиши. Ты должна. Не имеешь права не писать. Понимаешь? Пиши. И это же мне сказала и его ма. Пиши, Лала. Я была согласна с ней. Я понимала, что они правы, что это было важное решение раскрыться и рассказать все. Что знаю, что помню, что хочу, что чувствую. Но я никак не могла начать. Страшно. Рассказать, как жила до него, как мечтала, как страдала, как искала его. Но я так хотела, чтобы он тоже меня вспомнил. Как я этого хотела? Не просто интереса, попыток узнавания и полускрытых странных и тайных бесед, а именно вспомнить наши жизни, нашу любовь, нашу душу. «Я должна писать», — решила я.